кроме бескорыстной любви младшего поэта к старшему. Постановка темы, подход к ней, система метафор, образность, ритм, словарь, отношение к слову у Ахматова и у Пушкина совершенно разные. Да и вообще-то, ну разве можно сказать хоть про одного поэта, что он пушкинской школы или продолжает пушкинскую традицию? В каком-то смысле все русские поэты вышли из Пушкина, ухватившись за одну ниточку в его поэзии, за одну строчку, за одну интонацию, за что-то одно во всем пушкинском богатстве. Гораздо легче произвести поэта от Пушкина или от царя Соломона, чем найти реальную скромную ниточку, связывающую его с Пушкиным и с другими поэтами. Ниточек всегда много, иначе поэт улетит за облака, и его никто не услышит. Близость Ахматовой к новеллистической традиции позволяла ждать от нее поэмы, понятой как большой стих-рассказ. Так определил поэму мальчик Вадик, сын воронежской театральной портнихи, у которой мы снимали комнаты в последнюю зиму. Мальчик завладел пушкинским однотомником, который я привезла из Москвы, и объяснил товарищу, что такое поэма. Ахматову действительно всегда тянуло к поэме. Но только отрывок «У самого моря», первый подступ к большой форме, строится как большой стих-рассказ. В последующих вещах новеллистичность, характерная для лирики Ахматовой, внезапно исчезает. И в «Китежанку», а затем в поэму «Без героя» врывается острый лирический голос. Обе поэмы, «Китежанка», если не поэма, то во всяком случае промежуточное звено между лирикой и поэмой, строится именно на лирическом голосе. В больших стихотворных вещах, которые принято называть поэмами, развивается особая динамическая сила и неудержимо влечет читателя, а до него самого автора, по стиховому потоку, подхватывая, как волна, и отпуская только в самом конце, перед самой последней и окончательной паузой. Ахматова жаловалась, что поэма «Без героя» с первых минут втащила ее в водоворот, из которого она не могла выбраться. Она бросилась заниматься хозяйством, мыть кастрюли, стирать белье, подметать, убирать, но делать все, от чего обычно увиливала. Так ей хотелось передохнуть и выбраться из течения, которое тащило ее неизвестно куда. Несколько лет подряд она находилась под властью поэмы. Ахматова всегда интересовалась поэмой как особым жанром и часто о ней говорила, но не с Мандельштамом. Его она боялась. С ним был, пожалуй, только один разговор о поэме по поводу Спектрского, когда мы обнаружили сходство этого стиха-рассказа с поэмами Случевского и Полонского. Мандельштам сказал: «В самом деле». Ахматова же, когда мы остались вдвоем, заметила, что Евгений Онегин надолго остановил развитие, она легко употребляла это слово и не имела против него принципиальных возражений, развитие поэмы. Все, приступавшие к ней, невольно подражали готовому образцу. Мандельштам о специфике поэмы как жанра не обмолвился ни единым словом. Он помнил небольшие отрывки и строчки из «Кому на Руси жить хорошо» и поминал «Медного всадника». В самом начале нашей эры могло показаться, что у нас существует некоторая аналогия с Петровской эпохой. С известного отдаления стало ясно видно, что сходства нет. Две эпохи разнонаправлены и ведут к разным результатам. Лучшее определение социалистического реализма –